поставлены в пример. Так точно будет и с этими еретиками, с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Какие власти отвергают? Какие высокие власти злословят? Тех, кого поставил Бог во главе церкви, тех, кого поставил епископами, их злословят, им не подчиняются. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Мы не знаем точно, что это был за спор архангела Михаила с дьяволом о Моисеевом теле. Древнее апокрифическое сказание говорит о том, что архангел Михаил был предстоятелем при погребении тела Моисеева. Кто погребал, где, когда, неизвестно. Вероятно, погребали сами ангелы. И тогда сатана вступил в спор, оспаривая свое право на Моисея. Он указывал Михаилу Архангелу на то, что пророк Моисей убил египтянина. Он хулил величайшего пророка Моисея. Но архангел Михаил, выслушав эти дерзкие хулы, не отвечал так, как отвечают обычно люди, не отвечал словами раздражения, словами осуждения. Он смиренно сказал ему: «Да запретит тебе Господь». А эти еретики злословили то, чего не знали. Совсем не так поступали, как архангел Михаил. Они злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Так было в глубокой древности, так эти первые еретики злословили то, чего не знали, ибо не знали всего главного в Евангелии, не понимали учения Христова, создавали свое учение полное лжи, а то, что свято, что от самого Господа Иисуса Христа, то злословили. О них говорит, обращаясь ко всем христианам, и святой апостол Петр: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». А разве вы не знаете, как много и теперь среди нас подобных этим злым еретикам ругателей, поносящих имя Христово? Как много таких, которые злословят Его, не зная и не понимая? Злословят Святое Евангелие, никогда не читавшие его, только последуя тем, от кого слышали хулы и злословия. Так было, так происходит и так будет. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Аминь. Слово в день Благовещения.